Глава 24. Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил: «Жаль мне тебя от души, рано ты поставил крест на себе». Но никакого креста я на себе не чувствовал. Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог. Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение. Неужели впрямь мы сошлись навсегда, и так вот и будем жить до самой старости? Будем, как все, иметь дом, детей. Последние дети и дом представлялось мне особенно нестерпимым. «Вот мы с тобой повенчаемся», — говорила она, мечтая о будущем. «Все-таки я этого очень хочу. И потом, что может быть прекраснее венчания? У нас, может быть, будет ребенок. Разве ты не хотел бы?» Что-то сладкое и таинственно сжимало мне сердце. Но я отшучивался. «Бессмертные творят, смертные производят себе подобных». «А я?» — спрашивала она. «Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость, и я стану больше не нужна тебе?» Это было очень грустно слушать. Я горячо говорил: «Никогда ничего не пройдет, никогда ты не перестанешь быть мне нужна. Теперь уже я, как прежде в Орле она, хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим». Да, больше всего трогала она меня в тот час, когда, заплетя на ночь косу, подходила ко мне поцеловать меня на прощание. И я видел, насколько она без каблуков меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх. Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств и поступков. Мы часто вспоминали нашу зиму в Орле, то, как мы расстались там, как я уехал в Витебск. Я говорил: «Да, вот Полоцк, что меня тянуло туда?» С этим словом «Полоцк» или по-древнему «Полоцк» у меня давно соединилось предание о древнем киевском князе Всеславе, который я где-то прочел еще в отрочестве. Он был свергнут братом с престола, бежал в темный край палачан и доживал свой век в скудной бедности, в схиме, в молитвах, в трудах и в прельщениях памяти, как будто бы неизменно просыпался в предутренний час с горькими и сладкими слезми, с обманчивой мечтой, что он опять в Киеве, на своем благоверном княжении, и что это не в Полоцке, а у киевской Софии звонят к полунощнице. С тех пор Полоцк тех времен всегда представлялся мне совершенно чудесным в своей древности и грубости. Какой-то темный, дикий зимний день, какой-то бревенчатый Кремль с деревянными церквами и черными избами, снежные сугробы и стоптанные конными и пешими в овчинах и лаптях. Когда я, наконец, попал в действительный Полоцк, я, разумеется, не нашел в нем ни малейшего подобия выдуманному. И все-таки во мне и до сих пор два Полоцка, тот выдуманный и действительный. И этот действительный я тоже вижу теперь уже поэтически. В городе скучно, мокро, холодно, сумочно, а на вокзале теплый большой зал с огромными полукруглыми окнами. Уже горят люстры, хотя на дворе еще только смеркается. В зале множество народу, и штатского, и военного, поспешно наедающегося перед приходом поезда на Петербург. Всюду говор, стук ножей по тарелкам, запах соусов, щей, которым дуют туда и сюда летающие лакеи. Она, как всегда, в такие минуты слушала меня с особенным напряженным вниманием и, выслушав, убежденно соглашалась: «Да-да, я понимаю тебя». Я пользовался этим и внушал ей: «Гёте говорил, мы сами зависим от созданных нами креатур. Есть чувства, которым я совершенно не могу противиться. Иногда какое-нибудь мое представление о чем-нибудь вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне что-нибудь представилось, то есть к чему-то тому, что за этим представлением, ты понимаешь, за что не могу тебе выразить.